416. Гуру. Напутствие. Скажите ему, шлю благословение на путь трудный. На подвиг идет. И если дело мое поставит прежде всех дел земных, благо ему. И помощь, и совет дадим, и заботу не оставим, и охраним в пределах кармы, но при условии полной отдачи сердца владыки. Если устоит в делании, благо ему. Дано многое, но многое не использовано и не применено. Богатства духа в туне даны не лежали, разбрасываемые не по назначению. Силы духа собрать внутри, равновесие утвердить, насколько возможно. Это можно сделать, памятуя о цели единой. Единство цели приведет к единству и объединению всех энергий внутри, и равновесие становится возможным. Все внешнее приложится в соответствии с внутренней целеустремленностью. Первая мысль — утром и первое место в сознании — учителю света.